Глава 13. Генриетта открыла дверь и вошла в свой дом. По дороге она никого не видела, ничего не слышала. Гнев так кипел в ней, что она даже не чувствовала холода, хотя и была без плаща, который так и остался в кабинете Меллинхауса, там, куда его бросили. Она о нем и не вспомнила. Она думала о Каре, о Кэтрин, о собственной внезапной злости, которая ее ошеломила. Она открыла дверь и вошла. Фэнси подняла на нее глаза и зевнула. «Вы пропустили 9-часовые новости». Генриетта невольно глянула на часы. Старые круглые часы, висевшие над камином. 9:50. Джаз-оркестр наяривал последний хит. Она выключила радио. «Кар вернулся?» Фэнси снова зевнула. У нее были прелестные зубки, белые, как молоко, и ровные, как жемчужины. «Нет еще? А что с ним такое, мисс Крей?» Ретта подошла к ней и остановилась, высокая и грозная. «Я хочу знать, что здесь было, когда я выходила из комнаты». Фэнси заморгала большими голубыми глазами. Она явно старалась держать зевок. Ретта с раздражением подумала, что это создание похоже на сонное дитя. Ее не за что обвинять. Но в теперешней ситуации от сонного ребенка мало пользы. «Я хочу, чтобы ты рассказала мне, что случилось, пока я разговаривала по телефону». «Ну...» Глаза ее все еще были широко раскрыты и несколько в разные стороны. «Вообще-то я не знаю, что случилось. Только самый конец». «И что же?» «Ну, мы просматривали газеты, те, которые принес мистер Эйнджер, и я увидела шляпку, которая мне понравилась. Ну, я раздумывала, как бы сделать такую же, и поэтому ничего не замечала. Ну, как бывает, когда о чем-то задумаешься. И вдруг Кар вскрикнул. Я даже подумала, что он укололся. Он выглядел ужасно, просто ужасно, и сказал, вот он, негодяй. А я спросила, где?» Потому что не знала, что он имел в виду. Откуда мне было знать? А тут вы вошли, и он сказал про человека на той картинке, что он увез Марджери, и еще спросил вас, правда ли это Джеймс Лэсетер. Марджери была его жена, да? Я хочу сказать, жена Кара. А Джеймс Лэсетер ее увез, да? А Кар не сделает никакой глупости, как вы думаете? Генриетта решительно сказала «нет». И Фэнси, кажется, удивилась и заморгала. «Все равно, что убежавшее молоко. Не подобрать, правда?» Услышав «да», Фэнси зевнула. «Насколько я знаю, невелика потеря». Она опять заморгала. «Кажется, мне не следует так говорить. Вы ее что, любили, да?» «Нет, я ее не любила». «Выходит, никто ее не любил. По-моему, Кар получил сильную встряску. Он очень милый, правда? Когда я рассказала про него маме, она заметила, что он оскорблен в лучших чувствах и велела мне относиться к нему бережно. Бери его, детка, если хочешь, или не бери, если не хочешь, но не играй с ним. Вот что мама сказала. И что же ты выбрала? В какой-нибудь другой момент этот вопрос прозвучал бы саркастически, но сейчас он прозвучал из уст Генриетты совсем просто. И Фэнси также просто ответила, «Он меня не хочет. Он сказал, мы не подходим друг к другу. Мне кажется, ему нравится девушка, у которой мы пили чай. Элизабет Мур. Он был в нее влюблен, да? Давным-давно. А почему он не женился? Он встретил Марджери». Фэнси, понимающе кивнула. «Да, она из тех, кто не упускает добычу. Я ее всего один раз видела, но по ней понятно, кто она такая». «О, миссис Крей, что у вас с рукой? Она вся в крови!» И тут Генриетта посмотрела на правую руку. Удивительно, сколько крови натекло из небольшой царапины. В Меллинхаусе она обернула ее платком Джеймса Лэсетера. Но, видимо, во время разговора повязка свалилась, и снова пошла кровь. Генриетта отправилась в ванну и держала руку под струей холодной воды, пока не смыла запекшуюся кровь.